энергетическая и, если хотите, гормональная катастрофа. Подавляющее большинство больных имеют либо чисто янские, либо чисто иньские показатели энергетики. Кто мы такие? Бесполые существа с искаженной энергетикой или все-таки мужчины и женщины, созданные совершенными? Это нам предстоит выяснить в самом скором времени. А сейчас крепко запомните. Начало болезни всегда там, где есть излишек гормона. Отрицательный опыт, накопленный учеными и целителями, поможет нам. Отсутствие результата – тоже результат, тем более поучителен отрицательный опыт. Я предлагаю вам учиться на чужих ошибках, как это принято по пословице у умных людей. Правда, и сам я немало поломал голову над тем, отчего великолепные фиторецепты, проверенные, казалось бы, временем, не срабатывают в ряде случаев и даже идут во вред организму. Получается, что одному подходит, а другому нет. Почему? Не один я дошел до этого вопроса. Многие талантливые люди пытались его решить и пришли к размышлениям о выравнивании энергетического баланса в организме. Скажем, Поль Брегг заявил, что все мы до предела закислены, и нужно защелачиваться, чтобы восстановить баланс и избежать болезни. Джарвис и великолепный ученый Болотов, напротив, советуют все делать наоборот, то есть окисляться с помощью яблочного уксуса и квашеных продуктов. А что же делать на самом деле? Нельзя стричь всех под одну гребенку, хотя бы потому, что мир состоит из мужчин и женщин, у которых соотношение половых гормонов должно быть явно разным. Каждому лично нужно разобраться, избыток какого гормона нарушает баланс в организме, и только после этого начинать коррекцию. Все болезни имеют ориентацию по плюс и минус. Действительно, одни болезни имеют явно щелочное происхождение и требуют кислого питания и таких же лекарств, а другие появились от излишнего закисления, и не дай бог лечить их такими же кислыми продуктами и травами. Большинство же из нас и даже сами целители – применяют травы и лекарства на удачу. Если повезет, то стимулируется выработка недостающего гормона, баланс энергии восстанавливается, и человек выздоравливает. Ну а если нет, и мы к избытку тестостерона добавляем еще тестостерона, пациент умирает, а горе-врач в недоумении разводит руками. Не допустите, чтобы такая ошибка когда-нибудь произошла с вами. Хороший врач, врач от Бога, идет по правильному пути, интуитивно. Ну а нам с вами повезло больше. Я предлагаю метод, позволяющий четко разделить больных и, казалось бы, здоровых на две категории и ощущаться уже на этой основе. Все болезни от дисбаланса половых гормонов. Это утверждение – мое открытие, которое еще ни разу меня не подвело. Я буду счастлив, если вы воспользуетесь им и восстановите гармонию в своем организме. Практическое применение этой идеи позволяет нам лечить не на удачу, а обладая четким знанием. Мы разделимся по отклонению гормонального фона в инь или янь сторону.